женщина Яки убежала от своих соплеменников, уготовивших ей жестокую участь. Повторяю, это только предположение. Но наши хранители памяти всегда утверждали, что женщины мстительны и желают, чтобы мужчины побольше страдали. Все мужчины, безразлично какие. В своей ненависти эта беглянка не выделяла никого особо, а наши верования, возможно, натолкнули ее на злобную мысль. Не забывай, что Ахуила целопочли убил и расчленил сестру, выказав не больше угрызений совести, чем выказал бы Яки. Вот эта женщина решила притвориться, будто восхищается у Ицелопочли и преклоняется перед ним, чтобы стравить наших мужчин друг с другом, чтобы заставить их наносить и получать удары, убивать и умирать в страданиях, выпускать друг другу кишки, так как ее соплеменники собирались выпустить ей самой. Я был настолько потрясен, что смог лишь прошептать: «Значит, женщина! Неужели сама идея человеческих жертвоприношений принадлежит всего лишь беглой дикарке, а обряд, который теперь практикуется всюду?» «Он не практикуется у нас», — напомнил мне Канаутли. «К тому же вполне возможно, что наше предположение в корне неверно. В конце концов, все это происходило в незапамятные времена. Просто такая версия очень хорошо согласуется с женским представлением о мести. Разве нет?» И очевидно, что ее идея упала на благодатную почву, ибо, как свидетельствуешь ты сам, во всем мире люди на протяжении многих прошедших с тех пор вязанок лет до сих пор продолжают убивать себе подобных во имя того или иного бога. Я промолчал. Да и что тут было сказать? «Теперь ты видишь, — продолжал старик, — что те ацтеки, которые покинули когда-то Ацтлан, вовсе не были самыми смелыми или самыми предприимчивыми. Напротив, они были легковерными, жестокими и никому не нужными. А ушли твои предки только потому, что их прогнали силой». Я снова промолчал, и он закончил. «Ты говоришь, что ищешь тайные кладовые, которые твои предки якобы оставили по пути своего следования отсюда. Брось эти поиски, родич, они бесполезны. Даже если бы этим людям разрешили уйти отсюда со сколь бы то ни было ценными или полезными пожитками, они все равно не стали бы прятать их по той простой причине, что знали, пути назад у них нет. Я провел в Ацтлане еще несколько дней, хотя, кажется, мой родич и тезка Миксли был бы рад задержать меня не на один месяц. Он вдруг решил научиться искусству изображения слов и стал уговаривать меня стать его учителем, предоставив для убедительности отдельную хижину вместе с одной из своих младших сестер. Мою покойную сестренку Цицедлини она нисколько не напоминала. Но она была славной девушкой, симпатичной и приятной в общении. Однако мне все же пришлось сказать ее брату, что невозможно научиться писать так же быстро, как, скажем, ловить лягушек с помощью трезубца. Я объяснил ему, как передавать слова, обозначающие предметы, с помощью их упрощенных изображений, а потом заявил, чтобы усвоить, как дальше использовать эти картинки, дабы получился связанный рассказ, тебе понадобится наставник, настоящий учитель словесного искусства, каковым я не являюсь. Учителя такие имеются в Теночтитлане, и я советую тебе отправиться туда. Я рассказал тебе, где он находится». «Клянусь окоченевшими членами богини», — проворчал Миксли, чуть не так же угрюмо, как при первой встрече. «Ты просто хочешь уйти отсюда? А я не могу. Я не могу оставить свой народ без вождя под тем единственным предлогом, что мне вдруг пришла в голову блажь, малость, подучиться». «Есть предлог и получше», — сказал я. «Владения Мешика простираются далеко, но до сих пор у нас нет ни одного поселения здесь, на северном побережье Западного океана. Наш Юйт-Тлатуани был бы очень рад узнать, что у него есть родичи, уже укрепившиеся здесь. Если ты представился Матакусоми и преподнес ему соответствующий подарок, тебя вполне могли бы назначить правителем новой провинции Союза Трех, гораздо более стоящий и обширный, чем городишко, которым ты правишь нынче». «Интересно, какой подарок ты считаешь подходящим?» — саркастически спросил он. «Какую-нибудь рыбину? Лягушачьи лапки одной из моих сестер?» Сделав вид, что это будто бы только пришло мне в голову, я сказал: «А может, лучше камень Койол Шаути, вождь в ужасе отпрянул, наше единственное священное изображение. Может быть, Матакусома и не особый поклонник этой богини, но он знает толк в искусстве. Миксли ахнул. Отдать лунный камень? Да ты что? Ее тогда возненавидит еще сильнее, чем ту проклятую кудесницу Яки, о которой вечно рассказывает дед Канаутли. Совсем даже наоборот. —